16. Но, желая прославиться не только театральными дарованиями, император обратился также к поэзии, собрав вокруг себя тех, кто, обладая некоторыми способностями к стихотворству, еще не стяжал себе сколько-нибудь значительной славы. Пообедав, они усаживались все вместе и принимались связывать принесенные с собою или сочиненные тут же строки и дополнять случайные слова самого императора. Это явственно видно с первого взгляда на эти произведения, в которых нет ни порыва, ни вдохновения, ни единства поэтической речи. Примечание 9. Иначе отзывается о поэтических увлечениях Нерона Светоний «Жизнь 12 Цезарей Нерон». Он говорит, что Нерон занимался поэзией, сочиняя стихи охотно и без труда. Неправы те, кто думает, что он выдавал чужие сочинения за свои. Я держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой. И видно было, что они не переписаны с книги или с голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись. Столько в них помарок, поправок и вставок. Конец примечания. Страница 260-я. После трапезы уделял он время и учителям философии, дабы позабавиться спорами между отстаивавшими противоположные мнения. И среди них не было недостатков таких, кто своим глубокомысленным видом старался доставить императору подобные развлечения.